Еще вопрос. Написано в Бытие 22.1. Бог искушал Авраама. А как с тем, что в Новом Завете написано, Бог никогда никого не искушает? Может, здесь подразумевается, Бог испытывал его? Но вообще, да. Вообще в Новом Завете не написано, что Бог никогда никого не искушает. У Якова там написано немножко по-другому. И когда мы читаем книгу Бытие, Бог искушал Авраама. Вообще, сейчас очень много есть подсобной литературы, которой мы можем пользоваться, проверяя какие-то слова. Ну, есть словари разного рода, есть очень хорошая эта симфония с ключом к еврейским и греческим словам. И вот там вот это слово «искушение», оно иногда переводится «искушение», иногда «испытание». Одно и то же слово. Вот. И, ну, допустим так, вот если бы Авраам не пошел приносить в жертву своего сына, он согрешил бы или нет? Грех был бы, да? То есть Бог должен был наказать его. Или это проявление его маловерия? Ну, непослушание, в каком-то роде непослушание. То есть Бог испытывал его веру. Вера, написано, да, вот. Вера его достигла совершенства, послушания. В послании Иакова этот стих так звучит. «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Вот один вид искушения. То есть есть два вида искушения. Слово «искушение» используется в двух направлениях. Это как искушение ко греху, то есть побуждение ко греху. А второе как испытание. Ну, к примеру, это апостол Петр пишет. «Возлюбленное огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь». В первом случае идет речь о том, что идет искушение ко греху. Похоть, зачав, рождает грех. А во втором случае, что испытание вашей веры. Огненное искушение, не чуждайтесь, потому что в этом есть испытание вашей веры. А когда у нас происходят такие чувства, которые побуждают нас ко греху, нам нужно избавляться от этих чувств. А когда приходят какие-то испытания нашей веры, но мы не говорим, что нам нужно обязательно убегать от этих испытаний или куда-то уходить. А от искушений, которые ведут нас ко греху, убегать греха.